Увы, она не проходила по параметрам. Значит, существовал некто третий, с кем бедный мой Полянов был связан своей не очень честной деятельностью. Стоп! А не на этом ли стоит остановить мне свой рассеянный взор? Чем мог заниматься Михаил? Огранкой алмазов? Этим он занимался легально, об этом знали все, и бояться ему было нечего. И чем же еще этаким может заняться ювелир, чего потом его честная душа устыдится? Господи, Таня, ну какая же ты временами бываешь недальновидно туповатая? Я подпрыгнула. Рука моя сама потянулась к телефону. Набрав номер своего друга Андрея, следователя УВД, я, даже не удосужившись быть вежливой, выпалила без вступительного «здрасте». «Андрюшенька, золото мое, что может подделывать ювелир?» Андрей остался совершенно невозмутимым, поскольку к моим подобным звонкам успел привыкнуть. «Господи, Таня! Да сейчас, если надо, маму родную подделают из усатого мужчины. Про деньги я вообще помолчу. У меня такое ощущение, что весь наш народ по утрам дружно садится за компьютер и на цветных принтерах печатает деньги, с коими после отправляется на базары и в магазины. А ювелиры? Спроси у Генки, он тебе все объяснит. Я, например, знаю, что в Индии из бутылочного стекла изумруды делают. Поэтому там наши бутылки из-под шампанского очень в цене. У меня жена босса такой изумруд из Индии привезла. А как же эксперты? Ты же можешь проверить? Ну, конечно, можешь. Только проверяют-то единицы, а покупают миллионы. Ну, поставь себя на место нового русского. Ты пойдешь проверять украшение, которое купила для помпы? Какой-нибудь местной гетере. «Я как-то не могу представить себя новой русской», – печально сказала я. «Мне это трудно. Новые русские дамы не мечутся, подобно мне, в поисках преступников. Они мечутся в поисках радостей. Если бы я могла хоть с год пожить в условиях новой русской, я бы, может, психику свою расшатанную в порядок привела». «Нифига!» — обнадежил меня мой друг. — Еще бы больше расшатало. Так что тебе просто надо отдохнуть на честно заработанный гонорар среди таких же работоголиков, как и ты. Поскольку если у тебя мозги не заняты какой-нибудь проблемой, то ты засыхаешь на корню. Ладно, — согласилась я. Он, как всегда, был прав. Значит, ты думаешь, что Генка может помочь? Попробуй, — вздохнул он. Хотя, по-хорошему, мне кажется, ты опять лезешь в жуткие дебри. Я промолчала. Не буду говорить ему, что в прошлую нехорошую безобразную историю меня втянул именно он. Так что теперь я могу и сама куда-нибудь вляпаться. Понимаешь, Таня, там, где ювелиры, либо золото, либо камни, то есть огромные деньги – а где деньги, там всякая мафия. Охота тебе связываться? Ну, с мафией я уже тоже контактировала, сообщила я безмятежно. Опыт работы у меня с ними есть. Он вздохнул, понимая, что меня не перевоспитаешь. Такой вот я уродилась. Мы попрощались. Он остался со своими грабежами, разбойными нападениями и бытовыми преступлениями, а я рванула навстречу жизни, полной романтики и приключений. А именно, в сторону личной мастерской лучшего ювелира города Тарасова, да и не только, лауреата международных выставок Геннадия Багрова, который, к слову сказать, только что вернулся из Парижа со своей персональной выставки. И что я не вышла за него замуж, когда он об этом просил. Жила бы сейчас. Но так как последние 4 года он больше руку и сердце не предлагал, а сама я воспитана в добрых викторианских традициях